проявляешь свой комический талант. Мышка, мышка, выходи за меня замуж. Ой, боже, только проснулся, сразу за свое дурачишься. Новый день нам год приносит, вот уж утро настает. Так и есть, а? Сразу за свое. А ты помнишь, что сегодня Великая Страстная Пятница? Подлые римляне по команде выстраиваются у подножия Голгофы. Ой, все, перестань кощунствовать. Марула разрешит тебе закрыть лавку в 11, а? Милый цветочек, Марула католик, к тому же итальяшка. Вернее всего, он туда и носа не покажет. Я закрою лавку на перерыв 12 и не открою до тех пор, пока не кончится каша. Пилигримы в тебе заговорили. Глупости, букашка. Это у меня по материнской линии. Это во мне заговорили пираты. А казнь есть казнь. Ой, какие они. Никакие они не пираты. Ты же сам рассказывал, что твои предки китоловы. Могут мои знаменитые предки гордиться тем, что произвели на свет какого-то паршивого продавца в том самом городе, где они когда-то всем владели? Ты не простой продавец. Ну, и ты же скорее вроде управляющего, да? Верно. И сам подметаю, сам выношу мусор, присмыкаюсь перед Марула. И будь я кошкой, мне бы полагалось ловить у Марула мышей. Хватит, все, давай лучше дурачиться. Ну, надо так говорить, Страстную Пятницу, это нехорошо. Ой, как я тебя люблю. Да? Очень-очень люблю. Все вы поете одинаково. Не воображаешь, что это дает тебе право лежать, чем мать родила рядом с женатым мужчиной. Ой, я хотела рассказать тебе про ребят. В тюрьму сели? Опять за свои дурачества. Нет. Ну, пусть они сами тебе расскажут. А что же ты? Марджо Янгхант сегодня опять будет гадать мне. На кофейной гуще? Марджо Янгхант, вот она какая, всем дарит улыбки, красотой пленяя. Знаешь, если бы я была ревнивая... Она говорит, когда мужчина притворяется, будто он не смотрит на хорошенькую девушку. Это она-то девушка. У нее двое мужей было. Не правда, второй умер. Мне пора завтракать. Пора. Иду. Иду? Иди. Яичницу? Ну, допустим. А почему называется Великая Пятница? Что в ней великого? Эх ты. Что в ней? Тебе бы пояснить? Все. Самочувствие великолепное. Так почему же все-таки Великая Пятница? Весна. Весенняя пятница. Весенняя лихорадка. Вот что тебя треплет. И что, ребята, встали? Да как же, дожидайся, лежебоки несчастные. Давай разбудим их и выпарим. Вот когда на тебя находит, ты бог знает, что несешь. В перерыв придешь домой? Нет, не приду. Почему? Женщины, назначаем свидание на это время. Может, твоя Марджи заглянет? Перестань это. Ну, зачем ты так говоришь? Марджи настоящий друг, да. И последнюю рубашку снимет с себя. Вот как? Да. А если на ней рубашка-то? Ой, опять в тебе пилигримы заговорили. Держу пари, что мы с ней в родстве. Да? Она тоже пиратских кровей. Перестань дурачиться. Вот тебе список, все. Тут всего много. Не забудь, дело к Пасхе. 2 десятка яиц тоже не забудь. И скорее... А то поставишь. Сам знаю. Зачем сразу 2 десятка? Ой, красить. Айлин и Эллен просили обязательно принести. Ну, все, тебе пора. Все, ухожу, все. Ромашка, только позволь, я поднимусь на минуточку наверх и спущу шкуру с Айлин и Эллен. Ой, ужасно их балы. Все, Итан, так нельзя. Прощай, кормила власти. С добрым утром, сэр. Я Итан Аллен Хоули. Мы с вами как-то вместе справляли свои нужды. Я вот стою и смотрю на свой дом. Умели строить в прежние времена. Умели. А я как раз собирался заглянуть к вам, мистер Хоули. Почему Страстную Пятницу называют Великой, Джой? Это по латыни. Великус, великиус, великум. В смысле, препаскудное. А, какой сегодня денек. Лучше, кажется, и пожелать нельзя. Приготовьте-ка мне 2 сэндвича к 11:30, можно? Я тогда забегу за ними. И еще бутылку молока. А банк разве не закрывается? Банк закрывается, я нет. В такие дни все лезут в банк. Вот и не думал. Ну-ка, Пасха. Если бы я решил ограбить банк, то непременно приурочил бы это к кануну большого праздника. А при вас, Джой, когда-нибудь грабили? Нет, но с одним моим приятелем это стряслось дважды. Что же он рассказывал? Рассказывал, что здорово струхнул. Делал все, как ему было велено. Лег на пол и, пожалуйста, берите. Деньги, говорил, крепче застрахованы, чем я. Сэндвичи я занесу. А, кстати, те, кто совершили нападение на вашего приятеля, поймали? Ну, конечно. Попались, как мыши в мышеловку. А вот если бы я написал руководство по ограблению банков, полиция никогда бы никого не поймала. Желайте, прочитаю вам 2-долларовую лекцию на эту тему. Валяйте на 75 центов. Мне пора открывать. Леди и джентльмены, сегодня мы с вами приступим... Нет, стоп. Нет, почему попадаются после налета на банк? Пункт 1. Рецидивисты, судимость в прошлом. Пункт 2. Перегрызлись из-за добычи. Кто-нибудь накапал. Пункт 3. Дамочки. Без дамочек не могу. Отсюда пункт 4. Начинают сорить деньгами. Послеживайте за такими. Ваше дело в шляпе. Так в чем же заключается ваш метод, господин профессор? Метод самый, что у меня есть, простой. Никогда не совершайте налеты на банк, если вы в чем-нибудь уже замешаны и за что-нибудь привлекались. Никаких сообщников. Все в одиночку. О дамочках думать забудьте. Денег тех не трогать, убрать подальше. И не на один год. Ну, а вдруг налетчика узнают? Ну, если он закроет лицо и не произнесет ни слова, как его узнаешь? Вот вам, извольте, на 75 центов. За мной, за мной. Сэндвичами будете погашать. Одинокум и одинорум. Один одиносик во славу один утри домини. Аминь. Внемлите мне, о вы, консервированные груши и маринады. Когда же настало утро, собрались старейшины народа, первосвященники, книжники, и ввели его в свой синедрион. Когда настало утро, рано принялись за дело, сукины дети. Как там дальше? Было уже около 6 часа дня. По-нашему, это, наверное, полдень. И сделалась тьма по всей земле до 9:00, и померкло солнце. Как я все это помню, Боже милостивый. Долго же ему пришлось умирать. Мучительно долго. Не плачьте обо мне. Но плачьте о себе и о детях ваших, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? До сих пор не могу спокойно слушать это. Консервированные груши, маринады. Тетушка Дебора не подозревала, как глубоко западает. Это мне в душу. Но 6 час еще не наступил. Нет, еще рано, рано, рано, рано, рано, рано. Входи, новый день. Прошу пожаловать, мир Божий. С добрым утром, мистер Бейкер. С добрым утром, Итан. С прекрасным утром. Да, действительно, весна пришла, мистер Бейкер. Я все собираюсь поговорить с вами, Итан. Ваша жена получила по завещанию брата больше 5000, кажется. Ну, за вычетом налогов 6500. Да, и они лежат в банке просто так. Ваши деньги должны работать на вас. 6500 много не наработают, сэр. Но я не поклонник мертвых капиталов, Итан. Да, но не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждет. Не понимаю. Знаете, сэр, может так случиться, вложишь во что-нибудь эти деньги и вылетишь в трубу, как я сам однажды вылетел со своими собственными и как мой отец умудрился вылететь. Знаю, Итан, ведь вы же держите деньги у меня в банке. Да. Но крах может потерпеть каждый. Но как не преодолеть в себе этого человека из рода Холли, из такой среды, с таким образованием? Что вас подкосило, Итан? Так не бывает, чтобы человека подкосило, и ему сразу конец. Нет. Он постоянно поддается чувству страха. Электросветительная компания может выключить у нас свет. Моей жене нужно одеваться, детям нужна обувь, нужны развлечения. А вдруг они не смогут кончить школу? А ежемесячные счета, врачи, дантисты, удаление миндалин. А представьте себе, вдруг я сам заболею. Процесс этот медленный. Он выедает человеку все нутро. Я не могу заглядывать вперед дальше очередного ежемесячного взноса за холодильник. Моя работа ненавистна мне, и в то же время я боюсь ее потерять. Разве вы в состоянии понять это? Да, я прекрасно понимаю. Но теперь повсюду открываются такие возможности, о каких они и мечтать не могли, а пользуются этими возможностями иностранцы. Проснитесь, Итан. А как быть с холодильником? Ну, пусть забирают, раз так. А Мэри, а дети? Забудьте их на время. Вы станете им еще дороже, если выкарабкаетесь. А деньги, Мэри? Рискните. Даже если придется потерять их. Я не намерен щадить вас, Итан. Где ваша верность памяти старого шкипера Хоули? Ведь он и мой отец сообща владели прекрасной Адер, одним из самых лучших китобойных судов. Прекрасная Адер сгорела по самую ватерлинию, сэр. Да, знаю. Но разве это хоть сколько-нибудь помешало нам? Отнюдь. Она была застрахована. Разумеется, была. А я нет. Я хочу помочь вам, Итан. Спасибо, сэр. У нас в Нью-Бэйтауне скоро начнутся интересные дела. Вы могли бы принять участие в них. Благодарю вас, сэр. Здравствуйте, Ит. Какой денек. Самый раз для пикника. Здравствуйте. Хотите пари? Остались без кофе. Если вы догадаетесь, что я осталась без таблеток для шипучки, тогда вас надо обходить за 2 квартала. Здорово кутнули. Ну, не так, чтоб очень, но разъездной торговый агент просказал всего 3 короба. С нами разводками безопасно. Вы, может, знаете его, не то Биккер, не то Боккер. Почему я об этом, обо всем говорю? Потому что он собирался зайти к вам. Мы большей частью заказываем у Веланса. Этот мистер Беккер, наверное, уже рыщет по городу, если, конечно, самочувствие у него чуточку приличнее, чем у меня. Ну, дайте-ка стакан воды. Для начала я тут выпью. Будьте. Ну, черт, скорее действуй. А вы в самом деле умеете гадать? Тут особого умения не нужно. Наслушаешься, что люди, то есть женщины, говорят о себе, потом им же все это и выложишь, а они считают тебя пророчицей. Но если бы я умела читать в мужских сердцах, не было бы у меня в жизни таких промахов. Ваш первый муж, кажется, умер? Нет, второй. Мир праху его сукину. Ладно, замнем. Поучили бы вы меня, Итан, что такое мужчины? Вы и так достаточно их знаете. Вот человек, чувство юмора, что ли, у вас нет? Прикажете сейчас начать обучение? Нет, как-нибудь вечерком. Хорошо, кружок. Мэри, вы и 2 деток. Тема занятий мужчины, их слабые стороны, их глупость и как ими воспользоваться. Ну, разве так не бывает, что вам приходится просиживать за работой целые вечера? Бывает. Но я работу беру на... Ну, почему? Потому что оканчивается наука. А вы многому могли бы меня научить. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симон и заставили сего нести крест его. И пришедший на место, называемое Голгофа, что значит лобное место. Ах, ну вас. Да, да, да, все так и было. Вам известно, что вы настоящий сукин сын? Известно. Вот черь иерусалимская. Знаете, что я сделаю? Такого сегодня нагадаю одному человеку. Любо-дорого, вы меня будете самой, что ни на есть, важной персоной. Поняли? Чего не коснетесь, все превратится в золото. Ну-ка, попробуйте оправдать. До свидания, Спаситель. С добрым утром, мистер Марула. Хотя сейчас уже день. О, здравствуй, мальчуган. Ты поспешил закрыться. Весь город закрылся. Я думал, вы слушаете мессу. Нет, сегодня месса. Единственный день в году, когда мессы не бывает. Вот как? Не знал. Чем могу служить? А, это болят кости, мальчуган. Артрит все хуже, хуже. Ничего не помогает? И все перепробовал. Грелки, закули, жир, пилюли. Болит и болит. Ну, может, поговорим, а, мальчуган? Случилось что-нибудь? Случилось? Что случилось? Где вам угодно говорить со мной, мистер Марула? Ну, давай пройдем. Слушай, а что эта цветная капуста ведь продается на вес? Швыряешь деньги в мусорный ящик. Что выброшено, то не продано. Да, мистер Марула. Овощи спрыскиваешь, как я велел? Спрыскиваю. Суховатые. Слушайте, Марула, какого черта, замачивать их, что ли? И без того на треть воды. Если спрыскивать, они не вялые, а свеженькие. Учись ловчить, мальчуган. Не то прогоришь. Теперь мясо. Слишком дорого платишь оптовикам. Мы же рекламируем, что говядина у нас высший сорт А. А, Б, В. Поди разбери. А вот теперь о самом важном. Должники нас душат. Кто не уплатит к 15-му, кредит закроешь. Не, ну так же нельзя. Ведь некоторые лет по 20 сюда ходят. Слушай, мальчуган, магазины Вулварта самому Джону Рокфеллеру не отпустят в долг даже на 5 центов. Да, но это надежные люди, почти все надежные. Что значит надежные? Если не уплатили, значит, деньги не пущены в оборот. А? А в баке слишком много обрезков. Это сало и кожа. Если сначала отвесить, а потом чистить, тогда можно. А себе не мешает подумать. Сам о себе не подумаешь, кто будет о тебе думать. Учиться надо, мальчуган. Я не мошенник, Марула. А где тут мошенники? Ты что думаешь, мистер Бейкер, когда платит по чекам, что-нибудь в придачу дает? Теперь слушайте, что я вам скажу. Хоули живут здесь с середины 18 века. Вы иностранец. Мы всегда были порядочными людьми. Вы прилезли сюда из Сицилии и воображаете, что вам удастся повернуть здесь все на свой лад? Нет, ошибаетесь. Прикажете освободить место, пожалуйста? Хоть сейчас. И не смейте называть меня мальчуганом. Не то получите по физиономии. О, ну будет, будет. Чего ты взбесился-то? Я ж тебе добра хочу. Не смейте называть меня мальчуганом. Наша семья живет здесь 200 лет. А ты думаешь... Марула просто итальяшка, макарончик, шарманщик. Мои предки, мое имя, может, насчитывает 2000 лет. Мы, Марула, родом из Рима. О нас сказано у Валериуса Максимуса. 200 лет. Подумаешь, 200 лет. Вы не здешний. А 200 лет назад твои тоже были не здешние. Ну, ладно. Что вы там хотели мне сказать насчет торговли? Да. Торговля – это... Деньги. Деньги и дружба совсем разное. Вздор. Вздор. Мало ли я знаю дельцов, которые приветливые, дружелюбные и вообще достойные люди. А, когда дело в стороне, да. Сейчас ты справляешься, в лавке все хорошо. Но если она будет твоя, ты по дружбе и прогоришь. Так что прощай, мальчуган. До завтра. Перерыв до трех. Извините за вторжение, но мне скоро уезжать. Хотел поговорить с вами наедине. Думал, старик никогда не уйдет. Марулла? Да. Я следил с улицы. Пройдите. Кто вы? Благодарю. Не налетчик. Моя фамилия Биггерс. Ваш город в моем участке. Мы закупаем у Вейландса. Знаю. Ну, может быть, вы захотите несколько расширить свои связи? Мы в вашем городе новички, но осваиваем его быстро. Поговорите с Марулло. Заказы. Это ваша обязанность? Я простой продавец. Но заказы делаете вы, мистер Хоули. А что, если вам удастся выгадать 5%? Я могу это устроить. Марулла вряд ли откажется от такой скидки, если она не отразится на качестве товара. Нет, вы меня не поняли. Марулла тут ни при чем. Эти 5% будут наличными. Почему же Марулла не может получить у вас скидку? О, соглашение об оптовых ценах. Так, ну а предположим, я соглашусь на эти 5% и буду отдавать их Марулла. 5% он от вас примет и будет думать, а сколько вы прикарманили? Вы предлагаете мне надувать человека, у которого я работаю? Он ничего не теряет, а вы немножко подработаете. Марджи мне говорила, что вы малый непромах, а? Вы подумайте на досуге, а я в следующий свой приезд к вам загляну. Вот моя карточка. А вот это вам, это скромный сувенир, который мы дарим нашим новым друзьям. Не дурная вещица. Так я загляну недели через две. Подумайте. А мне здесь непременно надо быть. Свидание с Марджи. Хороша бабенка. Не валяйте дурака. Все так делают. Все. Ой, я считал вас друзьями. А вы хоть бы пальцем шевельнули в мою защиту. Вероломные устрицы. Вероломная мука для оладий. Не слыхать вам больше про одинокума. Интересно, что сказал бы Франциск Ассизский, если бы его укусила собака или птичка накакала бы ему на макушку? Поблагодарил бы? Спасибо, уважаемый пес. Благодарю, сеньора птичка. Благодарю вас, благодарю. Отбоя нет. Когда открытый, то спокойней. Ради Господа Бога, дайте хотя бы пепси-колы, ибо весь пересох. Я, пожалуй, тоже выпью джой. Ну вот. А кто-то забыл свою казну, бумажник. Это скромный подарочек от коммивояжёра. Старался перехватить кое-что из наших заказов. Видно, есть из-за чего стараться. Он вас не орешками угостил. Это вещь не из дешевеньких. Даже с вашей монограммой золотом. Вот как? Вы разве не видели? Да он только что ушел. Вот это называется чуткий подход. $20. Да, такой сувенирчик не забудешь. Это в самом деле там лежало? Да что ж, я что ли подсунул? Этот тип обещает мне 5% от каждого заказа. Шикарно. Выставляйте кока-колу ради такого дня. Неужели вы считаете, что я должен пойти на... А что плохого-то? Ведь цены не повысятся. И кто от этого потеряет? Он не велел говорить Марулло, но Марулло подумает, будто я получаю больше. Ну, само собой, Хоули, да что с вами? Я еле удержался, чтобы не дать ему пинка в зад, что со мной. Ну, кто же еще на такое способен? Только вы да динозавры. Это нечестно. Почему? Что тут противозаконного? Значит, вы бы согласились? Согласился? Да я стал бы на задние лапки. Только дайте. Не будьте идиотом. У вас жена дети, надо о них подумать. Пожалуйста, уйдите отсюда. Мистер Хоули, нет. Мистер Итан Аллен Хоули, если вы думаете, что я способен совершить бесчестный поступок, или вас на это подтолкнуть, подите вы знаете куда. Да нет, я и не то хотел сказать, совсем не то. Джой, честное слово, просто у меня сегодня и без того тяжелый день. И потом, этот ужасный праздник. Тучка. А, да, понимаю. И так каждый год, с раннего детства. Только год от года мне все тяжелее. Потому, наверное, потому что понятнее. Я слышу эти слова, и в них звучит такое одиночество. Господи, зачем ты нас оставил? Знаю, Итан, знаю. Но теперь уж скоро, уж недолго остался. Забудьте мою вспышку, ладно? Кончилось. Теперь все. До следующего года.